Вася Пупкин. Интересно, какая была у Васи, мужчины небесной красоты из популярной песни группы «Браво», фамилия? Боюсь даже предположить, потому что Вася, которого все знают, это Вася Пупкин. Кто он такой, знают фразеологи. И прежде всего Мария Ковшова, специалист по фразеологизированным именам. В ее словаре собственных имен в русских загадках, пословицах, поговорках и идиомах Вася Пупкин един в двух лицах. Он и обычный человек, ординарная личность, вызывающая симпатию, и ничего из себя не представляющий человек средних способностей, но с большим самомнением. Возможно, имеет еще две ипостаси. Абстрактный Вася, обычный, ничем не выделяющийся человек, Вася по жизни, средних способностей и возможностей человек. Вася, конечно, Вася, но кто его не знает? А что, кстати, в текстах? Чаще всего Вася Пупкин – абстрактная личность. Диапазон его возможностей и достоинств, судя по Национальному корпусу русского языка, очень велик. От дворника и ларёчника, который, впрочем, не в миллиард раз дурее Билла Гейтса, до звезды артхаусного кинематографа. Жаль только, что неизвестный Вася Пупкин с потенциальным шедевром никак не привлечет инвесторов. Может творить как добро, так и зло. Взглянем на Васю глазами завсегдатаев форума «Женщина плюс мужчина равняется брак». Если вы делаете человеку благо, подумайте, почему вы это делаете. Для того, чтобы услышать спасибо и знать, что я вот такой Вася Пупкин хороший человек и всем помогаю. Или же для того, чтобы просто помочь. И тут же. Неужели кого-то и правда удерживает от развода то, что муж их не бьет после субботних попоек, в отличие от соседа Васи Пупкина, который бьет жену Маню Пупкину? Помилуйте, это все о нем? Вася Пупкин в самом общем случае то же, что имя рек. Такой-то, тот-то, некто. Можно подставить любое выражение, заменяющее чье-либо конкретное имя, фамилию. Но как-то Вася Пупкин сам выскакивает. Ах, Вася, конечно, Вася.